Глава вторая. Шахты имени 19-го партсъезда. С самого детства, как и всякая сова, я ненавижу, когда меня будет с позаранку. Тем паче вот так, по собачьи, тряся за плечо. Да еще во время долгожданного провала в теплый, обволакивающий черный кисель без живых и картинок, чужого надсадного кашля, придушенного шепота и обычной возни перед печкой. В придачу вымучен, да тело измочалено, и уж тем более невыносимо, когда это делают подчиненные. Вырываться из сонного варева все равно пришлось, да и в пошагово включавшемся сознании вовсю ворочалась чуйка. А это такая подруга свое возьмет. Наверное, знал, подниматься придется долго и всерьез. Не поспать уже сегодня. Меж 200-литровой стальной бочки с раскрасневшимся жарким боком и стопой сложенных дверей в дермантине на корточках сидел взводный один, Юра Жихарев. Отсвечивающий в темноте светлым сложенным вдвое лист бумаги в его руках, да набитая во все дыры разгрузка, уродливо свидетельствовали о непогрешимости интуиции, самовольно взявший шефство над изнасилованными нескончаемой усталостью мозгом. Разгрузка, сленг. Разгрузочный жилет, используемый для рационального и удобного размещения на теле военнослужащего различного рода вооружений, боеприпасов и снаряжения. Слишком небрежно скинув ноги с импровизированного подиума, я быстро и неаккуратно сел. Скривившись и присвистнув от резкой боли, развернулся. Служивший одеялом кусок брезента сполз на пол и прямо под берцем высветил размашистую табличку в золоченых виньетках. Генеральный директор ГП Рудака Водоресурсы. Видал, Юрец, петля постарался. Даже под жопу командиру генеральскую дверь. А ты говоришь, растяпа. Тень еле шелохнулась на слабо мерцающем фоне. Если там андовошка через 15 минут не поставит к воротам газон, я его без толковки эту табличку шурупами прикручу. Ну, благодушие от Жихаря ждать, что кота грамоте учить. Тем паче по отношению к такому подарку, как Виталий Жук. Ну, да и ладно. Проснулся уже, включился. Можно не морозиться. Давай. Юрка протянул листок и подсветил сверху. Текст со всей очевидностью подтвердил. Начинается. На обратной стороне какой-то бухгалтерской шифрограммы времен золотой радаковской эры корявым почерком было начертано 3 строки. Митя, звонила мама, они уже в Воронеже, у них все хорошо. Выбери за 2-3 дня ко мне, возьми 2 сумки, передам тебе продуктов. Радио? Да, Славяно-Сербская ФМ. Сколько там? Юра блеснул фонариком по руке. 21:32. Блять, нет, это просто подлость какая-то, только отрубился. Ты, Денатуратыч, Дэн, Антошка с малютой бугаем, ну еще пару хлопцев возьми грузиться. КамАЗ 66-й на выезд. Салимулин за старшего, его кабиняка ко мне, 5 минут на сборы максимум. В послании все понятно и просто. Не ясен только такой уровень секретности. Радиосвязь работает нормально, мобильники тоже. Нет же, передали команду через весть от близких, местную ежедневку для беженцев. Тогда почему общий вызов? Митя, это все подразделения приданной группы комбрига Буслаева? Может, из-за продуктов? 2 машины с собой. Но тогда что за спешка? 20-30 минут. Ладно, разберемся. По мрачному подвалу, некогда швейного цеха, переступая в темноте через бойцов и оружие, вышел в гулкий коридор. У полуразрушенного лестничного проема в лицо дыхнуло промозглой сыростью. Не вдохновляет. К неистребимой воне пожарища, соляры с краской и сотни наповал убитых портянок привыкнуть можно. К барахтанию в ледяной грязи нет. А покувыркаться на сегодня-завтра придется, как пить дать. У бокового входа, в то, что некогда было центральной управой базы, перед грузовиком стояло несколько человек. Навстречу выступил Жихарь. Все на месте, КамАЗ на АТП, по пути заберем. Пока народ лез в кузов, поставили командирам группы задачу на время отсутствия. Узнав, что едем в штаб, Кабиняка сразу заволновался. Аркадич, так может и я? У мужика жена, взрослые дети, внуки. Вся куча малодомочадцев обреталась у родни где-то под Новым Осколом. Не было случая, чтобы он не воспользовался возможностью позвонить. Потом, наговорившись до матерного ора связистов, упорно гонял бойцов, мрачно приговаривая. Тяжко в учении, проще в лечении. Сегодня им повезло, ему нет. Степаныч, не задирай, прошу тебя, не сейчас. Под 60, дядьки, и отказывать неудобно, и сам мудаком себя чувствуешь. «Броню подогнать под бугор?» Еще один старая песня Салимулина. «Понимаю, что прав, но как расскажешь, не обидев, что у меня приказ на ухо, даже ссать под себя? Ему же машины подай на боевое охранение и отряд рассредоточь. Видите ли, 50 человек в одном подвале не годится. А то я, блядь, не знаю. Вообще за пиджака держат». Пиджак, сленг. Насмешливое наименование в армейской среде офицеров, выпускников гражданских вузов с военной кафедрой. «Салам, брат. Как мне тебя не посылая втолковать, что мы будем сидеть в этом подвале вот так, как крысы до тех пор, докуда нужно будет, а? Ладно, не заводись, как лучше хотел». «Да не завожусь я, жопа болит, сил нет. Здесь Илья за старшего, а первую группу в управлении давай ко мне на АТП. Василий Степанович, уймись, все будет как есть. Идите в нарды, поиграйте, водочки накатите и ждите меня с новогодними подарками, лады?» Тут не выдержал Жихарь. «Спасибо, наелись уже. Поехали, время». «Педя, я человек добрый, ты знаешь. Еще раз толкнешь локтем, переебу». Не воспринимая шуток ни в какой форме, Жук отодвинулся к самой двери и, развернувшись, стал втыкать передачи, словно вымуштрованный боксер, не отрывая локтя от печени. Редкое дурко, конечно, но водило каких поискать, за что и терпели. Даже Жихарь спускал педальку, если не все, то многое. Взводный доехал стоя на подножке до АТП и пересел в КамАЗ. Сзади в кузове, нахохлившись в воротники, тряслась остальная братья. Можно было бы, конечно, встать в крутую позу и приехать всей толпой на патруле. Имеется в виду внедорожник семейства автомобилей Nissan Patrol. Но такие понты чреваты. Армейское начальство, не меньше полевиков, джипы ценит, и они им, понятное дело, нужнее. Тут даже не обсуждается. Полевики, сленг, полевые командиры отрядов и групп неармейских формирований, широко использовавшиеся в боевых действиях вооруженными силами всех республик Восточной Конфедерации. Ехать от Радаковской базы до Сутагана минут 15-20. До пяток еще межостовыми корпусов шахты имени 19-го партсъезда добираться до подземелья штаба группировки. Успеваю. Приняв на грудь при посадке пару глотков коньяка из Юриной фляги, я, умастившись полулежа, с удовольствием закурил. Недаром убеленные воинской мудростью старшие товарищи говорят, что свежак значительно лучше, чем перегар. Денатураточ непререкаемый эксперт в этом вопросе. Даже развернутую теорию выдвинул, включавшую в себя бесспорные доводы, вот не так заметно на начальственном фоне, до уточненно-психологического этюда на тему «Раз выпил, значит любой отец командиров, как на праздник, к ним едет». Интересно, где же Жихарь коньяк надыбал? И молчит же гад. Впрочем, он все время молчит. Пусть молчит, значит надо ему так. Пусть переварит все, и сколько бы Степаныч заботливой наседкой перья бы не растопыривал, курятник охраняя, а будет как есть. Или притрутся, или сцепится. Не хотелось бы, чтоб сошлись всерьез. Тогда точно кто-то кого-то грохнет. Я даже знаю, кто и кого. Плохо. Хороший мужик Ильяс. Вчера за малым, ведь не хотелось расслаблять народ. Ясно же, не шары гонять нас сюда кинули. Да только после недель болот и мокрых засад по приречным балкам, квадрата Боровское, Нижняя, Трехзибинка, Новоахтырка, надо быть последней сукой, чтобы не дать людям пар выпустить. Ну, да ладно, развести подальше, а там кривая выведет. Мужики нормальные, а то, что у каждого свой рубец на сердце и пуля в голове, то никуда не денешься. Можно подумать Саламу в кайф, что он тут за весь Крым перед каждым, кто за ножом или стволом хватается, отдуваться должен. Нашли крайнего. Да по-честному, мне вообще повезло с офицерами. Взять того же Кабиняка. Нянчится со всеми, разводит. Без него тупо вешайся. Чего я сам, как армеец, стою по сравнению с ним? Он подполковник, артиллерист. И я сержант с перерывом на четверть века. И сколько ему научил. И незаметно, как авторитет не роняя. Про технику просто молчу. Не было бы Степаныча, ничего бы не было. Кто машину с земли поднял? Ладно, БТР почитай новый. А ума ему дать? Кто? Возненавидевший все на свете рубилый волкодав Жихарь, всю молодость высунув язык, промотавшийся в уголке. Но так и не дослужившийся до козырной должности по-прежнему старлей Салимулин. Уголок, жаргон, уголовный розыск. Или бредящий суперфугасами изувеченный прапорщик Передерий. Зато Денатурацич из любого говна сделает заряд, а из трех мин пара канистр и куча хлама – непреодолимое инженерно-заградительное сооружение. Ну, если не нажрется, конечно. Ильяс поведет группу в любую жопу и, не моргнув косым глазом, выведет всех обратно, не бросив ни одного. Хоть живого, хоть мертвого. Просто без нервов, чувак. Про Жихаря вообще молчу. И вовремя-то как пацаны пришли в группу. Слава тебе, Господи, что пришли. А сегодня без них ни в отряд бы не выросли, да и сама группа заслона наверняка слегла бы. Где-нибудь, если не в Кременских лесах, то в Севердонецке точно. Вот уж где достал, что называется, и в хвост, и в гриву. Как вспомнишь, так вздрогнешь.